Оперативная группа «Леопард». Улица Мануэля Авила Камача. У город они ворвались, подобно всадникам апокалипсиса. Или торнадо, идущему по Среднему Западу. В общем, остановить их могли разве что танки. Все машины, и полицейские, и бандитские, а их было ни много ни мало 18 штук, они переоборудовали. Быстро клеящаяся наклейка «Полиция Федерал» на борту, мигалка за стеклом, и никто не догадается, что это не полицейская машина. Тем более, что в ней сидят люди в форме полицейских. И у них в руках автоматические винтовки. А людям с автоматическими винтовками в руках здесь давно не задавали лишних вопросов. На Мануэля Вилла Камача, улицу, названную в честь президента-генерала, правившего Мексикой с 40 по 46 год, они выскочили совершенно без проблем. Полицейский пост на въезде в город беспрепятственно пропустил их, предупрежденный полковником Лоредо по рации, полицейские даже отдали им честь. Точно так же быстро и без проблем прошли район Бока-дель-Рио. А ведь там рядом были военные казармы с целым 83-м батальоном пехотинцев. Пехотинцев, проезжая мимо их казарм, предупредил о готовящейся операции тот же полковник Лоредо. Все коды опознания он прекрасно знал, и условные слова тоже. Пехотинцы, которых власти не раз привлекали к борьбе с наркомафией, даже предлагали свою помощь. Полковнику с трудом удалось убедить их, что помощь не нужна. Согласовывать же операцию по борьбе с наркомафией с местными стражами правопорядка полковник не собирался. Многие местные стражи правопорядка подрабатывали у ЗЭТОС даже со своим табельным оружием. По крайней мере, если кто-то услышит стрельбу и позвонит, будет уже поздно. Прибрежный бульвар Мануэля Авила Камача выглядел как обычный прибрежный бульвар в любом курортном городе. Проезжая часть по три полосы в каждый ряд, разделенные разделительной полосой с высаженными на ней пальмами. Набережная, по которой неспешно прогуливаются парочки. Кафе с выставленными на улицу столиками. Пахнет почему-то лимоном. Одна за другой машины проносились мимо отдыхающих людей, и их было так много, что замолкали разговоры. Многие доставали мобильные телефоны и начали судорожно набирать забитые в памяти номера, чтобы предупредить своих друзей о надвигающейся беде. Машин было столько, сколько никогда еще не было на памяти жителей этого курортного городка. И они несли беду. ЗЭТОС спохватились на удивление поздно. Первый раз их обстреляли, когда они прошли почти всю улицу Камача. Там был такой выдающийся в море выступ с резким, почти на 90 градусов поворотом дороги, с него был виден порт, и там их уже ждали. Довольно жидкий заслон, полицейская машина, Dodge Charger и большой четырехдверный пикап. Никаких приказов остановиться, никаких попыток выяснить, что происходит. Полицейские бандиты просто открыли огонь по мчавшейся колонне. Уроки, полученные ЗЭТОС в армии и полиции, не прошли даром. Позицию они выбрали правильную, единственно возможную в такой ситуации. Там, где дорога делает резкий поворот, колонна федеральной полиции в любом случае должна будет снизить скорость, став легкой добычей для автоматчиков и гранатометчиков. Но они ошиблись в том, что опознали колонну как колонну федеральной полиции. Федеральные полицейские скованы правилами применения оружия. Это не армия, не армейское подразделение, ведущее боевые действия. Они не могут стрелять во все стороны, потому что пуля может попасть в гражданских. Если бы это и впрямь была колонна федеральной полиции, скорее всего, они задержали бы ее на время, достаточно для того, чтобы замести следы в порту. Но перед ними была боевая группа, состоящая из злейших врагов Лос-Негрос и боевиков эскадрона смерти. Никакими правилами они связаны не были. Первыми открыли огонь полицейские. Они привычно прятались за машиной, и как только головной субурбан показался в прицелах, они открыли по нему огонь, отсекая короткие очереди своих М4. Но полковник, предвидя это, головной машиной пустил свою бронированную, да еще и с таранным бампером. Несколько пуль попали в лобовое стекло, но не пробили его, а оставили мутные разводы трещин вокруг белых отметин в тех местах, где пули встретились со стеклом. Внедорожник не остановился, наоборот, его водитель нажал на газ, и субурбан, подобно разъяренному быку, прыгнул вперед. Полицейские хоть и подрабатывали на Зетас, рисковать своей жизнью в чужих разборках совершенно не хотели, поэтому бросились в разные стороны. Один из них погиб сразу, он побежал в сторону здания, надеясь найти там укрытие, и несколько пулей из козьего рога. «Козий рог», так в тех краях называют «Акка», ударили его в спину, швыряя на землю. Дешевый бронежилет защитить от бронебойных пуль Калашникова не смог, да и одна из них попала выше в шею, перебив позвоночник. Второй успел перевалиться через ограждение залива как раз в тот самый момент, когда таранный бампер субурбана ударил их машину, отбрасывая ее с дороги, как консервную банку. Он погиб через 4 дня, когда зачистка города уже заканчивалась. Времена наступали другие. На изощренные издевательства, типа вспарывания живота или разрубания по частям, или сожжения заживо, времени ни у кого не было. Когда смерть становилась на конвейер, тут не до издевательств. Его просто убили выстрелом в затылок и бросили на дороге. Тех, кто это сделал, так никогда и не нашли. Основные силы Лос-Зетас, а они сумели выслать встретить колонну федералов всего 9 человек. Больше просто не успели собрать и сориентировать. Затаились среди домов. Двое, в том числе гранатометчик, успели подняться на крышу. Основное ядро группировки к тому времени уже либо было убито, либо сидело, а новички были обычными боевиками наркомафии, вся подготовка которых исчерпывалась просмотром крутых видеофильмов. Из 9 в полиции служил только старший из них, Федерико. Именно он поднялся с гранатометом на крышу. Его опыт подсказывал ему, что нужно подбить из гранатомета одну из замыкающих машин. Энрике и Луис остановят их спереди, перекрыв дорогу своим полицейским чарджером. Вот колонна и попадет в ловушку, лишившись маневра как вперед, так и назад. А дальше нужно продержаться лишь 10-15 минут, дать остальным понять, что происходит. И все. Как эти федералы сюда приехали, так и уедут. Ни с чем и не все. На крышу он поднимался по пожарной лестнице, пристроенной к зданию сбоку, по американской моде. Здание было 4-этажным, построенным в 70-е, раскрашенным в идиотский зеленый колер. Кто-то посчитал, что так будет лучше смотреться. Самое главное, у здания была плоская крыша, что подходило для того, что он задумал как нельзя лучше. Поднимаясь по узкой лестнице, он материл последними словами того, кто придумал такие вот лестницы. Упасть с нее и свернуть себе шею было проще простого. Он едва успел, когда на улице показалась колонна. Он удивился, какая она большая. Привычно вскинул гранатомет на плечо, он прицелился. Как раз в то место, где, по его расчетам, должна была остановиться головная машина конвоя перед полицейским заграждением. Он ждал, отсчитывая секунды, и только в самый последний момент понял, что вломившийся в город Федералис вовсе не собираются останавливаться. Головной джип даже увеличил скорость, целясь в багажник полицейского чарджера и намереваясь таким образом деблокировать дорогу. И тогда Федерико запаниковал. Он нажал на спуск гранатомета, как следует не прицелившись, граната метнулась к машинам, чиркнула по капоту, следовавшей за головной машины, не взорвалась. Пролетела дальше, врезалась в ограждение, лопнула огненной вспышкой. А потом Федералес открыли огонь. Они стреляли во все стороны из десятков автоматов, как на войне. Так они не делали никогда. Это же не война, в конце концов. Федерико пуля настигла на лестнице на самом верху. Он так и остался лежать на этой лестнице, и кровь капала вниз через прутья, собираясь внизу в большую бордовую лужу. У первого пирса колонна свернула на улицу 5 мая, решив не выезжать на Фаррос. прекрасно простреливаемый из порта. Люди, уже слышавшие перестрелку, поступали совсем нетипично для расслабленного портового городка. Наглухо захлопывались ставни, с улицы мгновенно исчезли дети, машины сжались к обочинам. Наученные горьким опытом, жители Веракруза не вмешивались в мафиозной разборке. Проехав примерно с километр, свернули на дорогу, ведущую прямо в порт, улица Мигеля Лерда де Техады. Квартал, и они въехали на территорию порта, на железнодорожные пути, ведущие к причалам, территорию большую и плохо охраняемую. «Быстрее, жми!» Сидевший на переднем сидении Мануэль, командир «Леопардов», с трудом сдерживал нетерпение. «Еще немного, и они окажутся в самой вотчине Зетас. Вот тогда-то можно будет пострелять на славу». Несколько пуль пришлись по лобовому стеклу субурбана, не пробив его, но оставив белесые разводы трещин и существенно ухудшив видимость. Мотор завывал, как раненый леопард. Машина мчалась подобно раненому бизону. «Жми!» Выскочили на железнодорожную станцию. Головная машина как тараном пробила ограждение сетки рабицы, затряслась на железнодорожных путях. Им нужно было прорваться на улицу Ванес, ведущую прямо к портовым терминалам, стоящему на разгрузке судну, которое им было нужно. Примерно в полукилометре от порта, прямо в центре станции, была крытая площадка для локомотивов. Около нее они свернули и так колонной пошли параллельно путям. Машинист, подтаскивающий на погрузку состав, увидел несколько машин, мчавшихся по путям, дал длинный возмущенный гудок, но увидел на машинах опознавательные знаки федеральной полиции, остановил состав и побежал в сторону Ванес. Связываться с Федералис у него не было никакого желания, эти ребята имели законную лицензию на отстрел. Проскочили под мостом, это была улица, названная в честь генерала Игнасио Загорозы. Вырвавшись из лабиринта транспортных развязок, она проходила над всеми железнодорожными путями в виде моста и дальше выходила как раз на улицу Уанес и дальше до улицы Мигеля Авьеда, в которую переходила как раз на повороте на федеральную зону порта. Проскочили в порт, остановились у огромного склада, прикрывшись от атаки справа. Цель находилась слева у причалов, чтобы подойти к ней, нужно было преодолеть железнодорожные пути, заставленные вагонами. «Марке!» — распорядился полковник. «Бери всех своих и на крышу, прикрой нас!» У Марке это было не имя, а кличка, непонятно что обозначавшая, была снайперская группа из 6 человек, подготовленная и сработавшаяся за время оперативной работы. Посылать с ними наверх бандитов полковник не рискнул. Пусть идут вместе со всеми, внизу барреты тоже пригодятся. «Делимся на 3 группы, пошли!» Человек по имени Марке, невысокий улыбчивый толстяк, на лице которого, ровно как и на голове, не было ни одной волосинки, работал с полковником Лоредо уже несколько лет, с тех пор, как не стало работы в своей родной стране. Он был родом из одной жутковатой страны под названием Сальвадор. Жутковатой, если принять во внимание то, что там происходило. Он был из числа военных, карьерных военных. Его отец служил в свое время под командованием Дабюсона. Дабюсон Ариэта Роберто, 1943-1992. Политический деятель Сальвадора. Карьерный военный, выпускник военной академии Сальвадора, 1963. Прошел курс обучения в школе Америк. Уволился из армии в 1979. В знак протеста против реформ, проводимых пришедшей к власти хунтой, и стал одним из отцов-основателей ультраправой партии «Арена». Причастен к деятельности эскадронов смерти в 70-80-е годы. В 1982 и 1984 годах, опираясь на успехи «Арена», претендовал на президентский пост. В первом случае была создана коалиционная администрация с нейтральным президентом. Во втором победу одержал представитель партии христианских демократов Хосе Наполеон Дуарте. стараясь дистанцироваться от эксцессов правых в ходе гражданской войны в Сальвадоре, США в значительной степени повлияли на результаты выборов, провозгласив, что не станут предоставлять военную помощь стране, если Абюсон станет президентом. Во второй половине 80-х в связи с изменениями политического климата в регионе и своими экстремистскими взглядами был постепенно отодвинут на вторые роли в партии. Именно в этой небольшой латиноамериканской стране, особенно не богатой ни полезными ископаемыми, ни чем-то другим, 12 лет продолжалась гражданская война. Беспощадная, больше похожая на то, что происходит на Ближнем Востоке, с боями даже в столице, Сан-Сальвадоре. Все 80-е годы в этой стране было неспокойно. Террор и саботаж парализовали экономику, партизаны, пользующиеся поддержкой коммунистических Кубы и Никарагуа, совершали все более и более дерзкие акции. В этой обстановке и рос Марке. В 86-м он окончил школу снайпера морской пехоты в Куантико, опередил многих американских слушателей, а по возвращении на родину стал одним из лучших снайперов страны, создав к тому же специальную снайперскую группу в «Контр-Герильерос». «Контр-Герильерос» — антипартизанские силы. Вообще, Сальвадор дал на удивление много в вопросах тактики борьбы с партизанским движением. До Ирака и Афганистана все наработки американцев в этой области основывались именно на сальвадорском опыте. Звездным часом Марке, конечно же, тогда его звали по-другому, стало сальвадорский ТЭТ. Беспрецедентное наступление партизан фронта Фарабунда Марти, предпринятое 11 ноября 1989 года. Атака крупная и хорошо подготовленная. Тогда повстанцы напали на все здания органов власти, в том числе на президентский дворец. Атаковали казармы всех расположенных в столице воинских частей, заняли едва ли не пол столицы, предприняли вооруженные вылазки во всех регионах страны. Целую неделю шли тяжелые бои с применением авиации и бронетехники. Марке даже жалел, что об этом мало кто знает, и все, что тогда происходило, почти не документировалось. Ведь он с его снайперской группой показал себя с наилучшей стороны. Никто из его бойцов не записал на свой счет меньше, чем 50 коммунистов. Счет же самого Марке перевалил далеко за 200. В целом он считал себя ничуть не уступающим самому Карлосу Хичкоку. Карлос Хичкок, знаменитый снайпер КМП США времен Вьетнамской войны. На его счету 92 официальных трупа и больше 400 неофициальных. После национального примирения, когда в стране стало нечего делать, Марке принялся искать работу. Нашел он ее там же, где и все специалисты по партизанской войне, ставшие вдруг ненужными из-за крушения коммунизма на планете. Прибежищем для таких людей в 90-е стала Колумбия. Там война не прекращалась и, наверное, никогда не прекратится. Коммунистические повстанцы с крахом коммунистической системы быстро сменили род деятельности, переквалифицировались в наркомафиозную армию. Отстаивание интересов кокаинового куста давало куда больше денег, нежели отстаивание идеалов марксизма-ленинизма. Поэтому повстанческое движение множилось и ширилось, грудью защищало наркоплантации, и ничего с этим было не поделать. Как и в родном Сальвадоре, Марке работал на армейские структуры, точнее, на специальные силы Колумбии. Хотя мог бы, конечно, пойти в услужение и наркобаронам и зарабатывать куда больше, но просто он не работал на мафию. Вот и все. В Мексике он появился всего лишь 5 лет назад и 4 года работал на полковника Лареда. Общие друзья подсказали, к кому обратиться. Здесь он развернулся так, как нигде. Обстановка способствовала. Конечно, это был не Сальвадор, где смахнулись державы. Здесь было намного проще. Была мафия и было государство. Но было и сложнее. Мафия разлагала государство изнутри. Многие военные и полицейские, подготовленные государством, переходили на сторону мафии. Учебник марксизма-ленинизма как средство борьбы за умы заменили доллары США, от которых густо пахло кокаином. И видит Бог. Это было куда более эффективное оружие, нежели замшелые догмы. Если в Сальвадоре они как-то держали ситуацию и уж никак не допускали ее ухудшения, то тут год от года она становилась хуже и хуже. Но Марке не унывал. Здесь он применил весь свой боевой опыт, создал в отряде полковника Лоретта группу поддержки. Если обычно группа поддержки вооружается тяжелыми винтовками или пулеметами, то он впервые вооружил ее тяжелыми снайперскими винтовками Барретт М82А1. В Мексике тяжелые снайперские винтовки получили большее распространение, нежели в США или в любой другой стране мира. Кстати, описываемая автором тактическая схема взята из жизни, только в группе 4 человека, а не 6. 6 человек, из них 5 снайперов с тяжелыми винтовками и он, директор огня. С М16А4 с оптикой директор огня указывает цели, используя трассирующие патроны, а снайперы ее поражают. Одновременное применение 5 тяжелых винтовок давало просто потрясающий эффект. Найдя лестницу, его группа поднялась на крышу, благо она оказалась плоской, идеально подходящей для размещения снайперских позиций. Быстро заняли позиции, рассредоточившись по всей крыше. Последний из тех, кто поднимался, заминировал лестницу, на всякий случай, это было азбукой городской войны, удара можно было ожидать отовсюду. Впереди уже стреляли. Перебежав, Мануэль прикрылся вагоном. С той стороны стреляли, но уже меньше, из-за спины размеренно бухали винтовки, вколачивая пулю за пулей в Зетас. Все-таки снайперская группа с таким оружием, под командованием великого, без преувеличения, великого снайпера, хорошее дело. Один за другим меняли позиции и остальные бойцы его группы, вперемешку полицейские и боевики. Стреляли уже меньше и большей частью неприцельно, а даже если и прицельно, попасть в перемещающиеся, прикрывающиеся рельсами и вагонами человеческие фигуры не так-то просто. Зеты столько хвастаются, что у них армейская выучка. На самом деле, тех, кто с армейской выучкой перебили почти всех, теперь это обычные бандиты, только разбавленные армейскими профессионалами. А эти так и сражаться толком не умеют. Очередь звонко прошлась по вагону. Пробить, конечно же, не пробило, взвизгнули рикошеты. Мануэль поморщился. Рядом тяжко бухнулся на землю Филиппе, его напарник, они вообще старались держаться всегда вместе и прикрывать друг друга. Мануэль стоял, потому что ноги были прикрыты колесными парами вагона, а вот Филиппе пришлось залечь, потому что Зетас тоже не лыком шиты. Прострелят обе ноги и привет. Как и все в отряде, Филиппе тоже имел личные счеты к наркомафии. У него убили отца. «Что с Альберто?» Альберто ранили на глазах у Мануэля в самом начале. Просто они шли, а потом он упал, как подкошенный, и закричал. «Обе ноги прострелены. Жить будет, перетянули жгутом, оставили у здания. У этих трое один погибший». Правила войны. Первыми погибают наименее подготовленные. Мануэль нащупал рацию. «Крокко, что там у тебя?» «Крокко, крокодил был позывной Марки еще с давних времен, за длинный нос. Они на стоянке, прячутся за машинами. Мы их побили, но не всех. Если рвануть?» «Если рванете, кто-нибудь ляжет. Обходите их, заходите с левого фланга, там можно прорваться». «Понял, прикрой нас». «Прикрою. Пусть кто-то стреляет от вагонов для отвлечения внимания». «Сделаем». Мануэль огляделся. Идти неизвестно с кем на такое дело не стоит, но и оставлять этих стрелков без командования тоже нельзя. «Филиппе, оставайся с ними. Держите периметр, они могут обойти». «Нормально». Он всегда говорил это свое «нормально». «Мои за мной, вперед!» Проскочив до конца состава, Мануэль побежал, даже несмотря, кто бежит за ним. И вовремя. Из-за стены здания выскочил пацан с УЗИ. То ли сам додумался обойти и ударить с фланга, то ли там есть еще. Мануэль выстрелил первый, длинная на полмагазина очередью, перерезал пацана. Ткнулся с разбега в стену, приводя в порядок дыхание. Угол был совсем рядом, и именно у него ударила снайперская пуля, откалывая целый кусок от стены. С той стороны кто-то охнул, тяжко повалился на землю. «Мана, они за стеной, я не вижу их с крыши. Твою мать!» Получался цейтнот. Полицейские были по ту сторону здания, Зета с подругую под прямым углом к первой. Первый же Зета, с которой попытался бы каким-либо образом обстрелять полицейских, пусть даже высунуть из-за угла руку с оружием, оказался бы убит. Пуля 50-го калибра, вывалившая кусок стены, была хорошим уроком. Но и полицейские не могли продвигаться вперед, поскольку сразу попадали под автоматный огонь с той стороны. «Гонсало, ты, Луис, держи угол!» Прижимаясь к стене, Мануэль бросился к стоянке, на которой держали оборону Зетас. Там несколько машин уже горели, горели дымно, чадно. Видно, было плохо. Возможно, сами Зетас их и подожгли, пытаясь затруднить работу снайперов. Рация зашипела вызовом. «На связи!» «Ацтек вызывает Леопарда, прием!» В горячке боя Мануэль забыл и про вторую группу, и про позывные. Дошло не сразу, но так резко, что аж остановился, не добежав до угла. «Ацтек! Ацтек, Леопард на связи!» «Внимание, Леопарду, мы перехватили груз на шоссе. Груза больше нет, как поняли, прием!» «Понял тебя, Ацтек, понял!» Так вот, почему эти твари так сражаются, будто родной дом за спиной? Они должны были задержать атаку до тех пор, пока остальные не эвакуируют груз из порта. О том, что груз попал прямо в руки блокирующему дорогу Ацтеку, они даже не подозревали. Остаток пути Мануэль проделал осторожно, крадучись. Перед тем, как зайти за угол, отцепил с пояса фляжку, бросил вперед. Ничего. Крока, что на стоянке? Плохо видно, никого не наблюдаем. Решившись, Мануэль выскочил из-за угла, упал на колени, готовый упасть, покатиться по бетону, уходя от огня. Чисто. Изрешеченные с каким-то треском горящие машины. Жуткий запах паленого. И ничего. Чисто. Похоже, они смылись. Смылись-то смылись. Но далеко не все. Эта кровь станет не первой кровью, пролитой напрасно, ни за что в нарковойне. И, конечно же, не последней. Вторую, пусть и меньшую по размерам группу, рвущуюся на Валентин Гомес, так никто не остановил, и они свободно подъехали на пяти машинах к нужному им дому. Сам же дом охранялся, причем не боевиками наркомафии, а полицейскими. Да-да, именно полицейскими. Два джипа Чероки в полицейской раскраске стояли прямо рядом с домом, и изнывающие от жары полицейские даже особо не обеспокоились, увидев подъехавшие машины «Федералис». Только из головной машины неспешно так вылез толстый усатый майор в бронежилете и еще с разгрузочным жилетом поверх. Он выглядел подобно черепашке-ниндзя. Черные роскошные усы воинственно топорщились. «Сюда нельзя, уезжайте!» — сразу заявил он. «Здесь наша юрисдикция, уезжайте!» Полковник Лоредо неспешно вылез из машины, поправил кобуру с пистолетом. «А в чем дело?» «Здесь совершено преступление, мы его расследуем. Это наша юрисдикция, уезжайте!» Говоря эту чушь, майор даже не улыбался. «Какое же?» «Что?» «Какое преступление? Что-то не видно, чтобы кто-то его расследовал?» «Это наше дело, уезжайте, мы разберемся сами!» Полковник улыбнулся, затем кивнул головой в сторону, предлагая отойти. «Видите ли, мы все понимаем. Но ваш хозяин задолжал деньги очень серьезным и уважаемым людям. Эти люди не любят, когда кто-то должен им деньги и не отдает. Вот они и послали нас поговорить. Майор растерялся. «Дон Гильермо ничего про это не говорил. Он не велел никого пускать. А ты свяжись с ним по рации и узнаешь, можно нас пустить или нельзя?» Майор согласно кивнул, полез к рации правой рабочей рукой. «Вы от кого? От кого приехали?» Полковник еще раз улыбнулся, очень искренне. «От сеньора Кольта». Грохнул выстрел, и майор упал на землю, скорчившись и, завывая, хватая за простреленный пах. Между пальцев тонкими струйками брызгала кровь. За спиной полковника полицейские бандиты открывали шквальный огонь по полицейским машинам, изрешетив подрабатывающих на дежурстве полицейских в считанные минуты. Выпученными, наполненными болью глазами, майор смотрел на стоящего над ним полковника, не в силах поверить в то, что происходит. «Так все же подрабатывали, и он, и многие другие, и даже многие федералисты, и никто бы не выстрелил в коллегу!» Это было немыслимо, невозможно, не укладывалось в его голове. Полковник молча выстрелил еще раз. Пуля 45-го калибра проломила переносицу, майор подавился хрипом, быстро утихшим. За спиной полковника боевики вытаскивали из машин одноразовые гранатометы АТ-4, готовясь стрелять по роскошному, выполненному в итальянском стиле зданию. Настали новые времена.